Главным мерилом эффективности действий ниндзя служил результат. Воин не мог позволить себе никаких слабостей и излишеств, ведь ценой ошибки была его жизнь. У воина-ниндзя не могло быть друзей, были лишь партнеры, которые зачастую превращались в противников. И сейчас Зуммер пропищал от того, что один из партнеров возжелал потревожить Мицуру Кабунага. Мышка дернулась на коврике, и на экране возникло сообщение. Внедрение прошло успешно. Хинин проявил себя с негативной стороны. Пересылаю видеоматериалы. Мицуру закрыл и открыл глаза. Шизуки тут же навела курсор на иконку, щелкнула кнопкой. На экране возник скандал среди первокурсников, снятый кем-то из родителей. По всей видимости, отец или мать курсанта снимали свое чадо на праздничной речи, не успели выключить камеру и запечатлели тот самый эпизод, о котором читателям портала After Today уже известно. Ни одна мышца не дрогнула на лице Мицуру, когда он взглянул на своего убийцу. Хинин немного изменился, подрос, похудел и раздался в плечах с того времени, как они виделись в последний раз. Глава деревни, скрытый в бамбуке, безучастно смотрел на удар Кицуми, на подножку Шатка, на падение Минари. Зато его брови чуть дернулись, когда он увидел лицо Хинина в момент атаки на лежащего Минари. Впрочем, это движение бровей могло бы остаться и незамеченным, если бы Шизуки не смотрела подобострастно на своего хозяина. Она невольно отметила про себя время на видео. Что же вызвало такую реакцию? Ролик подошел к концу в тот момент, когда вся толпа студентов с недовольными лицами потянулась в сторону беговой дорожки. На картинке замерло лицо с татуировкой на щеке. Мицуру снова закрыл глаза. Он продолжал находиться в стойке на одном пальце, когда Шизуки осторожно кашлянула. «Слушаю», почти не размыкая губ, произнес Мицуру. «Господин, я заметила, что вы удивились чему-то, когда смотрели видео. Будет ли мне позволено узнать, что именно так встревожило вас?» «Меня никогда ничего не тревожит», проговорил Мицуру. «Все идет так, как задумывалось». Слегка удивился изменившемуся взгляду Хинина, но не больше. «Возможно, это лишь отблеск солнца. А может...» Шизуки перевела ползунок видео на тот момент, когда брови Мицуру дернулись. Миг удара, когда каблук Хинина завис над позвоночником крупного парня. И она тоже заметила это. Взгляд Хинина из обычного вдруг стал колючим, как острие кунай. По заострившимся скулам скользнула черная тень, как будто в этот момент над ним пролетела птица. Всего лишь миг, а в следующую секунду этот белобрысый засранец снова стал прежним. Повтор снова показал преобразившегося Хинина и последующее расслабление черт лица. «Я тоже видела это», — сказала Шизуки. «Но что это может быть? Вряд ли отблеск солнца, а еще тень. Похоже, что мы недооценили Хинина. Да, он хитер, быстрый и силен, раз сумел справиться с нашей дорогой смерти, но помимо этого у него еще что-то скрыто внутри. Разрешите мне вскрыть его нутро?» Тут же подхватила Шизуки. «Тогда я найду это скрытое». Мицуру неторопливо опустил ноги, перенес на них вес тела и выпрямился. Шизуки тут же склонилась в поклоне. «Глупая», Мицуру потрепал ее по щеке. «С ним уже работает Дзёнин. Неужели ты хочешь вырвать добычу из рук главы деревни?» Шизуки тут же упала на колени и склонилась к ногам хозяина. «Простите, простите, Кабунага-сан, у меня и в мыслях не было как-то встать на пути Дзёнинов». Мицуру даже не посмотрел на склонившуюся перед ним женщину. Он неторопливо прошел к выходу, обойдя Шизуки, как кучу лошадиного навоза. «Что это было?» — медленно спросил Кинджи Утида, когда мы втроем уселись в его Мерседес. «Кацуми». Кацуми вместе с Шатко сели позади, а я плюхнулся на переднее сиденье. Пробежка первого дня настроила против нас, если не всех, то большую часть первого курса. В процессе бега я не раз ловил на себе недовольные взгляды ребят с других факультетов. В кожаном салоне со вставками красного дерева пахло дорогим мужским парфюмом. Кинджи Утида сидел за рулем в расслабленной позе и смотрел только перед собой. Сам сидел, без водителя. Значит, разговор будет серьезным, а такие разговоры не должны касаться чужих ушей. Возможно, даже будет ругаться матом. Он неторопливо тронулся с места, увозя нас с первого дня занятий в академии. Охрана и водитель ехали следом, на бронированном Гелендвагене, готовые в любой момент выскочить и защитить шефа от возможного нападения. Кстати, охраны на праздничной части не было. Похоже, что Кинджи опасался мести от семейства Агава. Или не мести, а пытался показать нам, что все серьезно. Пытался напустить пыли в глаза, такой вот воспитательный элемент. «Папа, а что было? Всего лишь наказание взорвавшегося молодого человека», — пожала плечами Кацуми. «Разве ты поступил бы иначе, если бы обижали твоего друга и напали на тебя самого?» Мы с Шатко благоразумно помалкивали. Пока что вопрос был задан дочери, поэтому друзья не должны влезать. Но я не стал опускать голову, признавая свою вину. Нет, я тоже уставился перед собой и постарался в полной мере скопировать манеру поведения Кинджи. Сделал так, чтобы он подсознательно отметил свою схожесть позы с моей. Как только настроюсь на его дыхание, так сразу же начну входить в диссонанс, стану постепенно успокаивать дыхание, чтобы Утида-сан тоже невольно начал дышать так же. Возможно, получится не с первого раза, но получится обязательно. Кинджи уставился на дорогу. Пальцы так сильно сжали рулевое колесо, что кожа на костяшках побелела. Губы вытянулись в тонкую полоску, когда он их стиснул. Явно наружу просились слова не самого приличного характера. «Вы понимаете, что унизили наследника клана Агава? Причем, вы сделали это прилюдно. Вы хотя бы понимаете, чем это грозит?» Вот теперь вопрос был задан не только Кацуми, но и всем остальным. А это значило, что я тоже имею право подать голос. «Утида-сан, я сожалею, что подобное произошло. Это целиком и полностью моя вина. Если бы я видел, что за мной стоит Кацуми, то предпочел бы получить сумкой в лицо, но не дать возможности Минори доставить боль вашей дочери». Я ответил и начал понемногу задерживать дыхание. Вдох-выдох, вдох-выдох. «Такаги-сан, с вами я буду иметь отдельный разговор», — покосился на меня отец Кацуми. «Сейчас же я спрашиваю, неужели нельзя было решить словами?» «Можно, но эти слова могли ранить этого быка сильнее, чем мой пинок», — серьезно ответила Кацуми. «Он напал на Изаму потому же, почему нападал в свое время с Итару Мацуда. Тоже из-за ущемления высокородной крови?» — поднял бровь Кинджи. «Да, господин Утида». Минори позволил себе грубые высказывания в адрес Изаму. Изаму качал головой, прося нас не вмешиваться, но бросок сумки повлиял на наше решение, — ответила Шатко. «Когда мужчины между собой ведут разговор, женщинам не стоит лезть. Вы нанесли оскорбление мужчине, продолжателю рода. Причем сделали это прилюдно. Когда я подошел к отцу Минори, тот выслушал мои соболезнования по поводу произошедшего и тоже выразил свое недовольство действиями сына. В конечном итоге наш разговор завершился ничем. Не стоило оскорблять этого детину», — поправился Кинджи, проглотив то слово, которое хотел сказать первым. «Не стоило. По крайней мере, у всех на глазах. Я согласна, папа. И вместе с тем, я не могла оставить оскорбление без внимания. Пока Минори задирался на Изаму, я стояла в стороне, но когда он ударил меня сумкой...» «Ты могла поймать ее, Кацуми», — покачал головой Кинджи. «Могла, но не сделала этого. По сути, ты сама нарвалась на этот удар, но я тебя не виню. Ты сделала то, что и я сделал бы на твоем месте. Моя небольшая хитрость принесла пользу». Вместо того, чтобы кричать и ругаться, Кинджи размеренно дышал и мыслил здраво. Я продолжал повторять его позу, смотреть вперед и краем глаза следить за настроением отца Кацуми. После случившегося я имел разговор с ректором академии. Ему не понравился срыв первого выступления. «Этот эпизод омрачил праздник вступления в ряды курсантов и оставил пятно на вашем оценивании. Пятно можно смыть только прилежной учебой и достойным поведением. Но если Минори и его прихлебатели в очередной раз нападут?» — спросила Кацуми. «Неужели нам это придется терпеть? Вам в первую очередь нужно вести себя достойно, а во вторую очередь, как можно больше находиться на виду других людей. Старайтесь не ходить поодиночке, лучше всего вам бы учиться вместе. Но, господин Утида, у нас уже есть опыт урегулирования конфликтов с трудными одноклассниками», — проговорил я. «А вот вам, Такаги-сан, как раз и придется труднее всего», — заметил Кинджи. «Прошлый ваш опыт не идет ни в какое сравнение с нынешними обстоятельствами. Агава — это не Мацуда, тут раза в три больше гонора и в столько же раз больше могущества. Будь наш род слабее, то я не могу сказать, чем бы закончилась беседа с господином Агава, отцом Минори». Машина приблизилась к дому Утида. Ворота распахнулись, но Кинджи не торопился въезжать в них. Он огляделся по сторонам и произнес: «Такаги-сан, Шаткатян, вам нужно пересесть в машину позади. Охрана отвезет вас куда скажете. Это пока все, что я могу сделать. Я попытаюсь максимально урегулировать возникший конфликт без репутационных потерь, но не уверен, что получится. Такаги, отойдем, папа», — окрикнула его Кацуми, когда он отстегнулся и открыл дверь машины. «Не выходи», — буркнул он в ответ. Мы отошли на несколько шагов от Мерседеса. Кинджи нахмурился. В общем, вы сделали все правильно, с моральной точки зрения. Я бы и сам вырубил этого здоровяка, но с этической нормы, вы поступили неверно. Если бы возникла новая ситуация, подобная этой, я бы сделал то же самое, проговорил я. Это не старшая школа, тут не одиночка Мацуда, которому грызли пятки другие кланы Якудза. Это могущественный клан. Вот только, в общем, я не думаю, что это была идея Минори устроить скандал посреди праздничной встречи. Я немного знаю его, он тугодум еще тот. Сдается мне, кто-то его настроил именно против вас. И настроил очень сильно. Я справлюсь, проговорил я твердо. В вас я и не сомневаюсь, ответил Кинджи. Но если атаковать будут вас, то под удар может попасть Кацуми. Стрелять будут в меня, а зацепить могут всех. Вспомнил я фразу из сериала «Бригада». Именно. А мне дочь дорога, Изамукун. Я не хочу, чтобы она вновь подвергалась опасности. Я повернулся к Кинджи и совершил вежливый поклон. Кинджи сама, пока я рядом с Кацуми, с ней ничего не случится. Я тоже поставлю возле нее охрану, чтобы ничего не произошло. Охрана будет невидимой. Выберу самого большого специалиста по этой части. И кого же вы выберете? Такаги-кун. Заинтересованно взглянул на меня Кинджи. Этому человеку я доверяю, как себе. Единственное, что необходимо будет провести человека в группу Кацуми. Возможно ли это сделать в обход всех приемных комиссий? Вас же как-то провели, Такаги-кун. Хмыкнул отец Кацуми. Я не думаю, что мои возможности уступают возможностям клана Акамото. Так кто этот человек? Я пока не могу его назвать, господин Утида. Но уверяю вас, он будет на лекциях сидеть рядом с Кацуми и, в случае чего, прикроет своим телом. А он, замялся Кинджи, а да, он аристократ. И я думаю, что если удастся его уломать, то родители тоже с радостью помогут попасть в ряды доблестной академии. Что же, вздохнул глава клана Утида. Пока прямого нападения не было, объявления войны тоже. Но на всякий случай все-таки лучше перестраховаться. И да, Такаги-кун, я доверяю вам. Надеюсь, что вы сохраните Кацуми. Он поклонился, я тут же повторил его действие. Правда, сделал это чуть ниже, все-таки передо мной был хозяин дома. Пока Изаму, подмигнула мне Кацуми, выходя из машины. До завтра, Кацумитян, подмигнул я в ответ. Надеюсь, что приснятся только хорошие сны. А я надеюсь присниться кое-кому, хихикнула Кацуми и убежала в дом. Кинджи пошел следом за дочерью. Один из охранников залез в машину хозяина и повел ее в гараж. Мы же с Шатко забрались в прохладное нутро Гелендвагена. Я занял место рядом с Кицуны. Один охранник был спереди, рядом с ним застыл молчаливый водитель. «Я бы пожрал», — произнес я вперед. «Ребята, знаете, где находится кафе Такашита?» «Да, был там пару раз», — сказал водитель. «Когда госпожу Утида забирал из старшей школы, вот туда и подкиньте нас». А дальше мы уже сами. Водитель кивнул, квадратный сарай на колесах тронулся, и вскоре я уже распекал управляющую заведение Айку за бокалы с мартини, которые она подала девчонкам в обход моего приказа. Айка кивала, горестно вздыхала и всем своим видом выражала полное раскаяние, осознание и желание исправиться. На первый раз я простил, но не полностью, заметил, как она подмигнула Шатко за моей спиной. Отражение в зеркале сдало ее с потрохами. Мне это не понравилось. Вроде как начальство пусть бурчит, но мы-то с тобой знаем. Подобное понебратское поведение может в дальнейшем привести к возможным осложнениям. Вот если бы не подмигнула, тогда бы я забил, но такое. Знаешь, Айкатян, а я все-таки урежу тебе в этом месяце премию на 10%, проговорил я строго. За это, но ведь мы все решили. Решили. Но твои 10% пойдут на благое дело, я куплю тебе глазные капли. Какие глазные капли? Не поняла Айка. Очищающие оболочку. А то грязная оболочка мешает все видеть в нужном свете и к тому же вынуждает тебя часто моргать. Или ты не согласна? Согласна, Такаги-сан, вздохнула Айка так же, как недавно вздыхала Кацуми в машине отца. Вот и хорошо, вот и ладушки. Шатко, позвони малышу Джо, скажи, что ты в Такашита. Пусть приезжает. А почему сам не позвонишь? Подняла брови Шатко. К тебе он примчится быстрее, усмехнулся я в ответ. Шатко покачала головой, но позвонила. Через 20 минут влетел малыш Джо. Он так сильно набрызгался туалетной водой, что его появление можно было предугадать за сотню метров. В могучих руках разовел букет эустом. Впрочем, этот букет он быстро спрятал за спину, когда увидел, что вместе с Шатко сижу я. Привет, а вы, босс? как первый день», – промямлил малыш, подходя к нашему столику. «Если хочешь подарить мне букет, то лучше из сушеных воблы пива», – улыбнулся я в ответ. «Да нет, я, это, вот». Он неловко сунул букет в руки Шатка. «Спасибо», – ответила Шатка, утопила лицо в розовые лепестки, а после отложила букет в сторону. Малыш расплылся в улыбке. «Скажи, малыш, а ты хочешь больше времени проводить с Шатка, а то я могу это устроить?» Так же широко улыбнулся и я. «Чего?» – откликнулись оба. Вот только малыш откликнулся с восторгом, а Шатка с удивлением. «А того, мы с господином Утида поговорили и, в общем, малыш, ты тоже поступаешь в военную академию. Будем учиться вместе. Александр, Александр и Отто, благодарю за награды. Спасибо от души». Глава 13. Вечером, на базе сенсей устроил мне головомойку гораздо хлеще той, что задвинул Кинджи Утида своей дочери. Ну да, Кинджи более сдержан, воспитан и учтив, а вот сенсей. Малыш слинял от греха подальше, Киоси вообще спрятался на крыше и вряд ли в ближайший месяц спустится. У тигра нашлись неотложные дела в городе и он укатил вместе с тремя басадзаку. Мы же приняли основной удар на себя. Стояли с Шатка в небольшой комнате на робу и медленно обтекали. А сенсей вовсе не стеснялся в выражениях. «Какого хая вы так себя ведете? Вас с таким трудом удалось внедрить в военную академию, а вы, Изаму, смотри в глаза смотри, ты в дуб вбался, ты же знал, что так будет, почему допустил это, почему не уклонился от нападения?» «Я уклонился», – пробурчал я в ответ. «Уклонился? Да беременная личинка уклонилась бы быстрее, чем ты. Позор на мои седины, что почти год потратил на обучение такого непонятливого ученика. Да лучше бы я этот год в тюрьме провел, там хотя бы бывают секундные проблески радости. Ага, а в тюрьме сейчас ужин, макароны», — протянул я фразу из фильма «Джентльмены удачи». «Чего, ты ерничать вздумал?» У сенсея от возмущения встали дыбом остатки волос и куцые усы. «Да нет, я только поддерживаю и все осознаю». Тут же опустил голову и попробовал изобразить искреннее раскаяние. «Вряд ли у меня хорошо получилось, так как Шатка прыснула и тут же огребла свое. А ты, рыжая, какого хрена вмешалась? Стояла бы себе в сторонке и тихонько попердывала. С какого хая ты полезла к мужикам? Но Кацуми, Кацуми зарядили сумкой по пузике. А ты чего? Тебе пряжкой по пидде прилетела?» Глаза сенсея метали молнии. «Нет, я только. Ты Шатка, а не только. Если бы только так накосячил, то я бы разобрал его по косточкам, а возле тебя еще сдерживаюсь. Вы хотя бы понимаете, что даже не плюнули в колодец, из которого придется напиться, вы насрали в него, причем надрестали так, что еще года 2-3 вокруг трава расти не будет. Ух, упки, как же я вас сейчас ненавижу, тупость вашу ненавижу, мудятину и хуйню в мозгах. Сенсей, не надо так», — проговорил я. «Мы всего лишь старались сохранить лицо. Да вы даже свою жопу сохранить не можете. Вас скоро будут драть во все щели, а вы сможете только повизгивать. Ну что вы за уроды?» Сенсей встряхнул головой и отвернулся к окну. Шатка покосилась на меня, я поднял ладонь, мол, подожди, сейчас немного остынет и успокоится. Мы стояли долгих 5 минут, терпеливо ждали, пока сенсей возьмет себя в руки. Тишина послужила знаком того, что сенсей начал успокаиваться. В комнату вошла Мыдока. Она ступала бесшумно. В руках красовался поднос. Чай, хрустящее печенье, вода. Мыдока неторопливо начала все снимать на столик у окна. В это сенсей повернулся ко мне. «Мне показалось, что ты хотел убить его. Правда?» Я ненадолго замялся, а потом продолжил. «Может быть, у меня мелькнула такая мысль, но Кахаку своим окриком не дала этого. Дзинь!» Мыдока выпустила из рук тиван. Он ударился о столешницу, соскочил и весело запрыгал по мохнатому ковру. Ладно, хоть не разбился, а то досталось бы и Мыдоке. Досталось бы гораздо больше. «Уважаемая, что с твоими руками? Или ты заразилась глупостью и неудачливостью от этих двоих?» Мыдока медленно повернулась ко мне. В ее глазах поблескивали слезы. «Ко, Кахаку, моя Кахаку, она разговаривает с вами, господин Такаги». «Да ну, какой я господин?» — отмахнулся я. Можно просто, господин Такаги», — оборвал меня сенсей. «И сейчас господин Такаги ответит на заданный вопрос нашей новой работницы». Он сверкнул очами так красноречиво, что я все понял. «Все-таки надо привыкать к тому, что я теперь должен отличаться от остальных, что должен для своих подопечных стать хозяином. Мои ребята называют меня боссом, но это остатки от жизни якудзы. А вот новые люди, которых я хочу нанимать в будущем, должны будут называть меня, если не боссом, то господином. Да, я хинин, но хинин, который собирается изменить существующий строй. Поэтому, мне следует научиться воспринимать оказываемое уважение как должное. Да, Мыдока-сан, я слышал голос Кахаку. Ваша дочь умоляла меня не трогать Минари. А в тот миг, когда я наступил на спину здоровяка, а сейчас она здесь? С надеждой спросила Мыдока. Ты не говорил мне, что слышишь мертвых? Сказала Шатка. Сейчас говорю, пожал я плечами. Мыдока-сан, я не вижу Кахаку. Я только слышал ее, два раза. Первый раз, когда Мыдока опустила голову. Я поняла, господин Такаги, но можете ее позвать, сейчас, я вздохнул. Что будет, если получится? Я стану посредником между умершей девочкой и ее мамой. Тогда при каждом удобном случае Мыдока будет ко мне обращаться, а я передавать ее слова дочке? Нет, ну пару раз можно, но не хочется этого делать постоянно. А если не получится, я взглянул в дрожащие глаза женщины. Она ждала моего ответа. Пришлось сделать вид, что прислушиваюсь. Эх, терпеть не мог всякие битвы экстрасенсов и прочую фуету наподобие этой программы. Всего лишь шоу, призванное выманить как можно больше бабла у доверчивой публики. А что, выиграет один из никчемных папуасов, которые только и могут, что делать пассы руками и кривить рожи, а потом к нему выстроится очередь из желающих примкнуть к рядам осчастливленных. Продюсерам подобных шоу хорошо, они выкупают эфирное время, насыщают мистикой передачу, а по факту делают вложения, которые быстро окупятся. Как только победитель оказывается на свободе, так тут же начинают течь денежные потоки от людей, которым очень нужно заглянуть за шторку потустороннего, а от победителя уже проложена дорожка для тележек с денежкой в карман продюсеров. Вот так вот и дурит нашего брата. Верим во все таинственное, а по факту оказываемся обманутыми мошенниками. Приезжает съемочная бригада на место будущей программы, находит семью с пропавшим человеком, вызнает у нее все мелкие детали, а потом, на съемках, будущий победитель с пафосным видом выдает истину, которую не должен знать, но которую узнал, будучи охеренным экстрасенсом. Хотя, так было в прошлом мире. В этом я знал по крайней мере одну девушку, которая могла предвидеть будущее. Она связывается со мной крайне редко, Мыдока-сан, ответил я. Сейчас я не хочу расстраивать вас возможным разочарованием. Может быть, вы хотите что-нибудь передать ей? Если она в следующий раз появится, то я передам ей ваши слова. А сейчас, сенсей молчал. Молчала и Шатка. Они оба потупились и уставились на ковер, где все так же лежал Тиван. Ну что сделаешь с женщиной, которая полна надежды? Тут есть два путя. Кахаку, позвал я. Кахаку, твоя мама хочет с тобой поговорить. Я прислушался. Невольно прислушались и остальные. В комнате воцарилась тишина. Трое смотрели на меня, застыв в ожидании. Кахаку. Помедлив, я развел руками. Голос девочки не появлялся. Возможно, он проявляется тогда, когда случается что-то из ряда вон выходящее. Чтобы остановить смерть, спасибо, господин Такаги. Спасибо за вашу попытку помочь, поклонилась Мыдока. Если Кахаку снова придет, то передайте ей, что мы ее любим, помним, и она всегда будет рядом с нами. Я поклонился в ответ. Хорошо, госпожа Мыдока, я обязательно передам ваши слова. Мне кажется, что Кахаку наблюдает за вами, и она искренне радуется, что вы нашли себе сына. Мыдока смахнула слезинку, еще раз поклонилась, подняла упавший тиван и вышла. В это время кашлянул, привлекая внимание, сенсей. Ладно, на этот раз я вас прощаю. Характер мягкий, вот и пользуйтесь этим, ушлипки малолетние. Скажите спасибо Мыдоке, она вам помогла. Обязательно скажем, сразу же подхватил я. Так это, мы можем идти, нам еще форму гладить, а то завтра появимся в невыглаженной форме и получим еще больших. Заткнись, оборвал меня сенсей. Ты мне еще нужен. Отдай ключи от комнаты Шатка, пусть она погладит. Ты, рыжая, чего смотришь? Да, ты должна погладить форму Изаму. Что тебе не так? Ну-у-у, протянула Шатка. Вообще-то он сам может. Он может, но сделаешь ты. Твой начальник Изаму Такаги, ты должна ему подчиняться. С этого момента он перестает быть твоим другом и становится только боссом. Все поняла? Сурово сдвинул брови сенсей. Шатка перевела на меня взгляд. Я молчал. Признавал правоту Наробу. Если хочешь быть справедливым для всех, то не стоит выделять кого-то одного и ставить его любимчиком. Все будет исполнено, босс. козырнула Шатка и добавила: «Благодарю за внеочередное указание на положенное мне место. Шатка, начал было я, Изаму, одернул меня сенсей». Я сжал губы, помедлил с ответом. Шатка смотрела на меня, ожидая рождения мыслей. «Будь добра, погладь мою форму тоже», произнес я как можно мягче. Она вспыхнула и пошла прочь, нарочито фривольно виляя бедрами, прямо как гулящая женщина. Похоже, что таким образом она показывала свое отношение к происходящему. Я же только вздохнул ей вслед. «Твою мать, как же порой тяжело быть хорошим начальником, заботящимся о своих подчиненных. Вроде и хочется потянуться к ним душой, но приходится держать на расстоянии, чтобы потом не было мучительно больно ошибаться и расставаться. Жизнь может повернуть по-разному, а уж если я вступил на свой путь, полный напряжения и принятия порой неприятных решений, то невольно придется держать друзей на расстоянии. Надеюсь, что в дальнейшем они поймут, что иначе мне нельзя было поступить». «Слишком ты мягок со своими слугами», — проговорил сенсей. «Шатка не слуга, она моя», — я запнулся. «А кто она мне?» «Подруга, любовница, должница, она твоя служанка. Ты ради нее рисковал жизнью, ты спас ее от верной смерти. Теперь прими это, осознай это. Если раньше между вами что-то было, то теперь это осталось в прошлом. Ты сам захотел прогнуть этот мир, так что будь готов к тому, что можешь остаться в одиночестве». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, когда сенсей поднял тиван с чаем, на робу отпил, а после щелкнул пальцами и выпрямил руку. На его ладони появился иероглиф, обозначающий слово «правосудие». «Ты должен быть справедливым и честным во всех отношениях с другими. Воины должны размышлять о том, что истинно и справедливо, и быть праведными во всем, что они делают». Он крутнул ладонью, снова щелчок и уже новый иероглиф. «Храбрость. Те, кто не смелы, совсем не живут. Жить смелой жизнью, значит жить полноценной жизнью. Воин должен быть храбрым и бесстрашным, но его следует сдерживать разумом, размышлениями и силой». Новое движение и новый иероглиф. «Сострадание. Истинный воин должен быть сильным и могущественным, но он также должен быть чутким, сострадательным и сочувствующим. Чтобы иметь сострадание, необходимо уважать и признавать точку зрения других». Иероглиф. «Уважение. Истинный воин должен уважительно относиться к другим и не должен чувствовать необходимости выставлять на показ свою силу и власть над другими. Уважение к чувствам и опыту других, а также вежливость при общении с ними необходимы для успешного сотрудничества». Щелчок, и в воздухе затанцевал новый символ. «Честность. Ты должен придерживаться того, что говоришь. Не надо пустых слов. Когда ты говоришь, что что-то сделаешь, это должно быть сделано. Живя честно и искренне, ты сможешь сохранить неприкосновенность своей целостности». Щелчок. «Честь. Истинный воин будет действовать благородно не из страха перед осуждением других, а ради себя. Решения, которые ты принимаешь, и действия, которые ты выполняешь, должны соответствовать твоим ценностям и твоим словам. Так охраняется честь». Щелчок. «Долг. Воин должен быть верен тем, за кого он отвечает, и обязан защищать. Важно выполнить то, что ты обещаешь сделать, и нести ответственность за последствия своих действий». Новый щелчок и снова иероглиф. «Самоконтроль. Самоконтроль необходим для того, чтобы правильно следовать принятому пути. Нелегко всегда делать то, что правильно и нравственно, но, обладая самоконтролем и дисциплиной, можно идти путем настоящего воина». После этого сенсей сжал руку, и горящий иероглиф исчез. «А вот как раз самоконтроль ты и потерял в той ситуации. Если уж мертвые начали предупреждать, чтобы ты не связывался понапрасну с этим бугаем, то ты должен был хотя бы чуточку прислушаться к этим мыслям». Я чуточку помолчал, а потом произнес: «Вот процитировал ты мне кодекс Бусида, и что? Я тут же стану порядочным, буду держать самоконтроль и вообще, начну старушек через дорогу переводить». Помимо кодекса есть еще и психологическая подоплека. Если бы этот бугай смял меня в первый же день, то никогда бы мне не выбраться из-под этого унижения. Первое впечатление всегда самое важное. И я думаю, что пусть мы и опарафинились слегка, но лицо смогли удержать. «Лицо удержали», — фыркнул сенсей, а потом хлопнул себя по лбу ладонью. «Кстати, о лице, что у тебя случилось в тот момент, когда ты едва не сломал хребет этому здоровому полудурку? Что ты ощущал?» Я вспомнил то самое победное чувство и то желание переломить позвоночник, чтобы окончательно добить придурка. И даже сейчас меня как будто окатило теплой водой из лейки душа. По телу побежали мурашки. Да хрен его знает. Вроде бы ничего серьезного не было. Просто понял, что этот аристократ присмыкается под ногой хинина, и я волен решить его судьбу одним ударом. Приятное чувство. Приятное, покачал головой сенсей. Что же, тогда нам надо кое-что проверить. Что проверить? Опять меня начнешь кодексами пичкать, а может потом еще и тест заставишь сдать? Нет, не дождешься. Тестов тебе и в академии хватит. Мне нужно кое-что проверить из твоих боевых навыков. Давай, крикни кого-нибудь из своих басадзаку. Нам нужно в лес смотаться. В лес? Ночью? Ты будешь за мной каждый вопрос повторять? Поднял бровь сенсей. Я поклонился. Все равно от этого вредного старика не дождешься пояснений до тех пор, пока он не сделает задуманного. Из басадзаку я выбрал мрамора и еще одного мотоциклиста. Объяснил им задачу, на что получил адекватный вопрос. Нахера? В ответ выдал не менее адекватное. Сенсей сказал, что надо. При упоминании сенсея все вопросы отпали. Мотоциклисты кивнули и пошли заводить своих двухколесных зверей. Я невольно позавидовал, все-таки умеет сенсей завоевать уважение. Если мне задали вопрос, то на робу такие вопросы не задавали. Надо, значит, надо. Через полчаса мы вырвались из насыщенного огнями Токио и остановились возле темного парка Акигахара. Странное, мистическое место этот парк, скажу я вам. Земля тут из вулканической породы. Корни деревьев не смогли пробиться вглубь, и во многих местах выходит наружу, образуя причудливые переплетения среди кусков скальной породы, давным-давно выброшенных из жерла вулкана и уже покрытых вековым слоем мха. Со стороны это выглядит так, словно кто-то огромный пытался выкорчевать лес, да только не довел дело до конца, оголив корни и бросив свою задумку. Это еще больше подчеркивается множеством пещер и расщелин. Некоторые из них изнутри покрыты слоем льда, растопить который не под силу даже летнему зною. И сотрудники национального парка, и бесчетное множество предупреждающих табличек на границе Акигахары, и яркие заголовки в путеводителях и на туристических сайтах предупреждают, ни в коем случае нельзя отклоняться от безопасного маршрута. Дело в том, что в этом лесу очень легко заблудиться. Кривые корни и стволы вековых гигантов похожи, как близнецы, а оглушающая тишина, обеспеченная густотой леса и его расположением в низине, только усиливают паническое состояние. А, как известно, нет хуже врага, чем паника. Если растерялся и испугался до истерики, то вряд ли получится самостоятельно покинуть Акигахару. Компас не поможет, он тут не работает из-за магнитной аномалии, образованной огромными залежами железной руды под лесом, и это тоже изрядно давит на психику. «Ребята, вы тут постойте», — сказал сенсей двум мотоциклистам. «Мы вскоре вернемся». «А что мы тут будем делать?» — спросил мрамор. «Ну-у-у, постарайтесь не умереть». Для начала ласково улыбнулся Наробу, а после кивнул мне. «Пойдем, мой лучший ученик». Мне ничего другого не оставалось, кроме как пойти следом. Мы шли около 7 минут, перебираясь через корни и старательно обходя подозрительные места, когда сенсей остановился и произнес: «Тень, мне очень не нравится то, что происходит с тобой, но другого выхода я не вижу. Нам сейчас нужно выяснить, ошибаюсь я или в самом деле все так плохо, как думаю. Надеюсь, что ошибаюсь». «А что ты думаешь, что происходит-то?» — спросил я, чуть поеживаясь под порывами залетающего холодного ветра. «Это я и хочу выяснить. Нам нужно сразиться с тобой. Иди вперед, я даю тебе фору в 3 минуты. После этого выхожу за тобой на охоту. Исход поединка не так уж важен, поэтому не стесняйся метелить старого учителя. Я-то точно не собираюсь тебя щадить. Да что же ты затемнила такой? Почему нельзя все сразу сказать?» Сплюнул я. «Потому и нельзя, что если я ошибаюсь, то все обойдется. Иди, время пошло. А если я останусь здесь, тогда я тебе сломаю ногу, сращу неправильно кости и скажу, что так и было», — флегматично ответил Наробу. «Против такого довода не попрешь, поэтому я отправился вперед, чертыхаясь про себя по поводу тайн сенсея». Глава 14. Сенсей не просто так сказал басадзаку, что в первую очередь им нужно постараться не умереть. А Акигахара издавна славилась в Японии местом для самоубийств. Темное, мрачное место, оно словно призывало войти в него и красиво умереть. В основном через повешение или через прием таблеток. Да-да, как Мыдока, только та у себя дома, а тут на фоне странной природы среди юрьев. Ходят слухи, что здесь между деревьями можно увидеть белые призрачные очертания мучеников. Согласно слухам, души тех, кто умер своей смертью, соединяются с духами предков. Те же, кто принял насильственную смерть или покончил жизнь самоубийством, становятся блуждающими привидениями. Не находя успокоения, они приходят в наш мир в образе безногих призрачных фигур с длинными руками и горящими в темноте глазами. А давящее гробовое молчание леса нарушается по ночам их стонами и тяжелым дыханием. Те, кто решился посетить Акигахара, должен иметь крепкие нервы. Бывает, что хрустнувшая под ногами ветка оказывается человеческой костью, а странное очертание человека вдалеке является трупом очередного висельника. Я же отгонял все эти мысли прочь, двигаясь бесшумно вперед. Нет, я видел пару раз в стороне мерцающие точки, но так как они не приближались, то принял их за горцующих светлячков. Наконец, мой внутренний хронометр предупредил, что время форы вышло. Значит, сейчас сенсей отправится за мной. Надо бы организовать ему засаду. Лучше всего это сделать на суке дерева. Тогда можно будет спикировать яростным соколом или бухнуться мешком с дерьмом. Сказано, сделано. Я запрыгнул на выступающий корень ближайшего дерева. Подпрыгнуть и подтянуться вообще для меня не было проблемой. Угнездившись на ветке, я прижался щекой к бугристой коре, пытаясь слиться с деревом воедино. Застыл, ожидая появления сенсея. Ветер гулял в кронах деревьев, заставляя соприкасаться ветки с глухим стуком. Как будто кость постукивала о кость. Скрипы напоминали жалобы умерших здесь самоубийц. Вроде как они передумали умирать, но уже поздно. Где же сенсей? Я уже 5 минут тискаю дерево, а его все нет и нет. Неужели забил или просто развел меня? А я тут буду сидеть сычем до утра и ждать рождения зари? Нет. Краем глаза я зацепил небольшое движение справа. Среди заросших мхом стволов неспешно двигалась фигура сенсея. Ну что же, должна начаться драка между бывшими якудза. Вряд ли это будет честным обменом ударов. От сенсея можно ожидать всякой подлости. Он остановился, а после двинулся вовсе не по прежнему пути, а сдвинулся чуть влево и пропал за стволом дерева. Я еще крепче прижался к коре, сильнее почуяв в сырости специфический запах. Мы выжидали момент. Я первым обнаружил противника, а значит, у меня есть небольшое преимущество. Или я так думал вплоть до того момента, как увидел летящие кунай. Шорх, тук-тук, пригнулся и тут же дернулся вправо, белкой перепрыгивая на новое дерево. Кунай прилетели вовсе не оттуда, где должен был быть сенсей. Судя по направлению броска, по скорости и силе вонзания в кору, сенсей находился в 20 метрах левее того дерева, за которым он скрылся. Значит, он подстроил мне ловушку. Я метнулся обратно, вырвал кунай, а после в несколько прыжков достиг того места, где должен находиться сенсей. Он стоял среди змеящихся корней, опустив руки и даже не поднимая голову. Как будто ему вовсе не интересна наша возня. Тогда начали. Я выпускаю кунай из рук, а сам смещаюсь вправо. Ножи летят точно в грудь и голову сенсея. Если он хотя бы немного помедлит, то наробу не медлит. Он дожидается последнего мига и точным движением выставляет перед собой сломанный сук дерева. Кунаи втыкаются с тем же самым глухим стуком, с каким они втыкались недавно в дерево над моей головой. Следом за ножами слетаю я. Удар, удар, еще удар. 2 прямых блокируются с легкостью балерины, а вот удар ногой проваливается в пустоту. Сенсея уже там нет, он рядом и его локоть вот-вот размозжит мой нос. Уклон, блок, блок, уклон. Я контратакую. Уход от прямого удара кунай, а после нырок вперед, как раз над пролетающей подсечкой. Выпрыгиваю в стойку, но сенсея уже нет на том месте, где он только что стоял. Лишь только ветви кустов чуть покачиваются. Прыгаю в сторону, уходя от возможного нападения. Жесткий шип царапает щеку, но на это плевать, всего лишь царапина. Нужно сменить позицию, чтобы сенсей не напал неожиданно. Обычная практика, нужно двигаться по ветру, чтобы спрятаться и не выдавать себя запахом. Быстрыми перемещениями покидаю место боя и застываю возле поросшего мхом валуна. Прикидываюсь камешком. Кроме навыков ведения боя, которым меня научил сенсей, вспомнились навыки прошлого мира. И все равно, я понимаю, что Наробу хитрит и обманывает меня. Он не показывается, но я чувствую его присутствие. Он не показывается, и я знаю, почему он это делает. Среди травы в лунном свете еле-еле мерцает натянутая паутинка. Даже самый отмороженный паук не будет плести паутину с запада на восток, в лесу она плетется с севера на юг, а это значит, я бросаю ветку на паутину, а сам прыгаю в сторону. Ловушка. Тут же из земли вылетают 4 острых камня. Скорость такая, что будь на моем месте кто-то иной, то могло бы и голову размозжить. У меня же они пролетают мимо и разбиваются о валун. Сбоку выпрыгивает сенсей с поднятым кунай, но я готов к его атаке. Удар кунай проходит над головой, а я в ответ бью по жесткому прессу. Сенсей удивленно хыкает и отлетает на десяток шагов. Похоже, что я немного перестарался с силой удара, и вместе с тем приходит то самое знакомое чувство победы. Оно резво бежит по крови, заставляя грудь расшириться. Но рано радоваться, бой еще не окончен. Подхватываю выроненный кунай, в три прыжка оказываюсь рядом с сенсеем. Удар, удар, удар. Лязг металла о металл тревожит сон обитателей леса. Искры стремятся упасть на мох, но даже не долетают, умирая в полете. Еще удар, еще. Я замечаю краем глаза, как то тут, то там зажигаются красные огоньки. Что это? На раздумья времени нет. Сухонький кулачок сенсея обходит мой блок и с мощью тарана входит в грудь. Теперь уже моя очередь отлетать на десяток шагов. И снова сенсей исчезает. Зато приближаются красные огоньки. Я вижу владельцев этих огоньков. Призраки. Черные волосы до плечи ниже. Костлявые полупрозрачные руки. Прорехи в белых накидках и полное отсутствие ног. То есть накидки заканчиваются, а вместе с ними заканчиваются и призраки. Около десятка наблюдают за нашей битвой. Не приближаются, но и не отдаляются. Просто смотрит. Да и пусть смотрит. Не до них сейчас. Взмываю вверх и несусь по ветвям прочь. Мысли в голове холодные и расчетливы. Каждый прыжок достигает цели. Я думаю, думаю, думаю. Сенсей предугадывает мои движения, чувствует сокращение мышц, улавливает запах пота, мое дыхание, направление взгляда. Я способен двигаться так же быстро, как и он, но, когда я пытаюсь прочитать движения сенсея, он использует различные уловки. А когда хочу его самого обмануть, то он разгадывает все хитрости. Все-таки разница в опыте сказывается. В ночи появляется туман. Его сырое дыхание оставляет на одежде мокрые пятна. Белые клочья ползут по корням деревьев, неся на своем горбу красноглазых призраков. Я мягко приземляюсь возле корневищ гигантской сосны. Застыну здесь. Не буду выделять себя движениями, а лучше сосредоточусь на движениях сенсея. Я даже закрыл глаза, чтобы чувствовать кожей перемещение воздуха. Справа. Улавливаю вспышку ярости справа. Движение воздуха выдают летящий кунай. Бросаюсь вниз. Над головой слышится знакомый тук, но это явно уловка. Движение воздуха слева заставляет распластаться в воздухе парящей лягушкой. Тук, кунай втыкается в корень, на котором только что стояли мои ноги. Но это явно очередной обман. До полного нападения сосны будет скрывать свою ярость. И, сверху, точно, я приземляюсь на колени и выставляю кунай острием вверх. Да, братик, убей его. Неожиданно взвывает хор голосов, наводящих тоску и ужас. Да, я должен убить его. Победное чувство снова взрывает меня изнутри. Я сейчас одержу победу. Я сейчас убью этого старого ублюдка, который так долго портил мне жизнь. Я сейчас. Слабый отголосок здравого смысла заставляет чуть опустить руку. Шух. Рядом со мной на корень опускаются ноги сенсея. Кончик моего кунай упирается ему точно в кадык. Если бы рука не опустилась, то это нападение на робу было бы последним в его жизни. Братик, убей же его. Снова слышится хор голосов. Вот еще. Буду я идти на поводу каких-то призраков и убивать любимого сенсея. Я уже обуздал жажду крови, прогнал прочь победное чувство и даже выровнял дыхание. Ну что, старый пройдоха, победил я тебя? Спросил я, улыбнувшись. Ага, только я чуть не умер от старости, пока ты это делал, недовольно хмыкнул сенсей. Беременная личинка. Ой, да ладно. Проигравший может говорить что угодно, но слушают в основном победителя. Отмахнулся я и повернулся к застывшим призракам. Ребята, все, представление окончено. Шуруйте на кассу и платите за билеты. Слабак, прошелестели в ответ призраки, растворяясь среди ползущего тумана. Вот гондоны, хмыкаю я в ответ и перевожу взгляд на сенсея. Мало того, что сами сдохли, так еще и тебя с собой хотели утащить. Кто? Спросил сенсей. С кем ты разговаривал? Как кто? Теперь пришла моя очередь удивляться. Разве ты их не видишь? Кого видишь? Я тут только тебя вижу и туман. А ты кого? Да ты меня разыгрываешь, сенсей. Ну ладно, подурачились и хватит. Я понял, что ты крут. Правда, продул слегка, но на самом деле крут. Чуть не обманул своего любимого ученика. Но ты же должен их видеть, призраков? Спросил сенсей. Нет, я их не вижу. А вот то, что видишь их ты, вот это как раз и плохо. Для этого я тебя сюда и позвал. Для того, чтобы узнать, вижу ли я призраков, да, и не только. Скажи-ка вот что, ты же хотел убить меня, только в последний момент чуть отдернул руку, я кивнул. И во время праздничной речи ты хотел убить Минари. Ты испытываешь радость от победы? Ну-у-у, не нукай, не запряг еще, одернул меня сенсей. Дело тут настолько серьезное, что все плохо, даже еще хуже, чем я думал. Он снова замолчал, огорченно потряхивая бородкой. Опять будешь темнить? Поднял я бровь. Да чего темнить? Я тебя позвал сюда для того, чтобы убедиться в моих догадках. Лес самоубийц полон призраков, но видят их только те, чья душа стремится уйти в ночь. Это ты паузу театральную выдерживаешь или задумался о том, как дальше ляпнуть что-то в поэтическом стиле? Сенсей тяжело вздохнул. Он посмотрел на меня и вздохнул еще раз. Похоже, что ты становишься идущим во тьму. Кем? Не понял я. Наробу повернулся и махнул рукой, призывая меня следовать за ним. Я пошел, не оставаться же среди безмолвного течения тумана. Давай я начну с самого начала, ответил сенсей. Япония не всегда процветала так, как сейчас. Нет, было время, когда сигуны правили страной наравне с императором. А когда много правителей, то каждый норовит потянуть одеяло на себя. В перетягивании одеяла всегда страдали люди. В эпоху установления аристократии в том смысле, в каком она существует сейчас, требовалось пустить пыль в глаза соседу и показать, насколько ты богат. А где взять богатство, если не в грабежах этих самых соседей? Но соседи тоже могли ответить, так что оставалось только грабить своих людей. Самураи отбирали еду, одежду, ценности у простого люда. Могли даже запросто зарубить крестьянина, лишь бы проверить остроту меча. Сигуны и аристократы бесчинствовали так, что довели страну до голода и почти полного разорения. Отчаявшиеся крестьяне и горожане начали отправлять в лес Акигихара стариков и детей. Отправляли потому, что были не в силах прокормить. Охренеть, покачал я головой. Чего же тогда революцию не замутили? Революцию, хмыкнул сенсей. Что могли голодные, тощие крестьяне против хорошо обученных сытых самураев? Вспыхивали небольшие возмущения, но сёгунат быстро гасил их в зародыше. И так было до тех пор, пока среди народа не появился Мызыта Куба, лидер движения повстанцев, хмыкнул я. Будешь стебаться, замолчу и дам леща, ответил сенсей. Все понял, молчу и впитываю, поднял я руки. Вот и впитывай. Один из сёгунов по прозвищу Синее море как-то обратил свой взор на жену Мызыта. Она была красива и очень хорошо играла на семисыне, чем и привлекла внимание аристократа. Сначала он пригласил женщину поиграть на его званом вечере, а потом, ночью, взял силой. Когда же аристократ натешился, то бросил женщину на потеху самураям. Еле живая женщина дошла до дома и там скончалась, не в силах пережить позора. Тогда полусошедший с ума от горя Мызыта обратился к Анрё, к самой главной из них, неужто Кайве, к ней самой. Предложил он взамен силой могущества свою незамутненную чистую душу. Айва согласилась, даровав ему право побеждать. Куба в первый же день одолел 33 самураев и их сёгуна по прозвищу Синее море. Одолел один, голыми руками, такое могущество даровало ему Айва. Уверовал в свои силы настолько, что пошел к народу и заронил в сердцах искры храбрости. Пошли за ним люди. Поднялось самое большое восстание, какое только было за всю историю Эда. Много крови пролилось, как крестьянской, так и самурайской. И всегда Мызыта Куба оказывался в гуще сражения, громко хохоча и сокрушая врагов направо и налево. Крутой дядька. Впрочем, с таким-то бустом от Ивы. Он прошелся огнем и мечом от края до края Японии. Всюду, где ступала его нога, люди поднимали головы и шли в бой. Куба был вдохновителем и лидером, ведущим бедноту к светлому будущему. Аристократы ничего не могли с ним поделать. Они обращались к ниндзя, но те тоже оказывались бессильны. Куба был непобедим. Говорят, что он слышал предупреждения мертвых, а от усопших ни один живой ничего не мог скрыть. Ни один аристократический род в то время прекратил свое существование. Кланы распадались, богатеи бежали прочь из страны, надеясь за границами сохранить свои богатства и свою жизнь. Мда, реально крутой дядька. Крутой, эхом отозвался сенсей. Крутой-то он крутой. Вот только приближенные начали замечать за ним одну странность. Он перестал щадить врагов. То есть, если раньше самураи сдавались в плен, их разоружали и отпускали на все четыре стороны, то теперь ни один самурай не покидал поля боя. Куба лично добивал каждого. Он стоял, окровавленный с ног до головы, и хохотал, глядя на лежащие тела. С катушек спрыгнул, можно и так сказать, кивнул сенсей. Но дальше стало еще хуже. Во время одной из битв при Киото Куба напал на своих приближенных. Он перестал различать врагов и друзей. Это было недолго, но за это недолго умерли 10 человек. Люди списали на запал боя, но в следующем сражении снова повторилось подобное. Куба начал сеять смерть направо и налево, не разбирая, кто за него, а кто против. Он обратился против своих друзей. В итоге, на поле боя он остался один. Но он хотел еще и еще. Жаждал смерти с той же страстью, как идущий по пустыне жаждет глотка воды. Куба забыл про восстание, забыл про тех, ради кого он отдал душу Айве. Он стал идущим во тьму, и с каждым новым убийством он все меньше и меньше походил на человека, а все больше и больше на демона. Он один дошел до дворца главного сёгуна. Дошел, прокричал имя своей жены и бросился в атаку на десятитысячное войско. А во, когда пала первая тысяча воинов, а катана в руках Куба напилась вдосталь крови, сёгун из рода Токугава приказал отозвать воинов. На их место он выставил 5000 лучников. Куба лишь оскалился в ответ. Он стоял на горе из трупов и грозно рычал на застывших в сотни шагов людей. И люди в страхе озирались, кое-кто даже упал в обморок. И тогда сёгун из рода Токугава дал команду стрелять. 5000 стрел взвелись в воздух и затмили собой небо. Куба взревел, но не отступил. Даже утыканный стрелами, как дикобраз иглами, он начал движение по направлению к стоящим. Второй залп, третий. Лишь на пятый раз Куба упал под тяжестью пронзивших его стрел. Признаться, идя под сенью молчаливых деревьев и слушая подобную историю, у меня невольно мурашки побежали по телу. Никто не осмелился приблизиться к лежащему шару из стрел. Его издалека облили зажигательной смесью и потом подожгли брошенным факелом. Говорят, что из пламени долго еще раздавался яростный вой и хрипы. В конце концов идущий во тьму Мызыта Куба снова прокричал имя своей жены, а после рассыпался прахом. Место его гибели обложили валунами со священной горы и залили расплавленным свинцом, чтобы никогда больше на земле не появлялся подобный монстр. Говорят, что из его души Айва сделала себе качели, чтобы качаться и тем самым склонять Куба то на сторону света, то на сторону тьмы. Но как бы долго качели не оставались на свету, они все равно гораздо дольше были на территории тьмы. В итоге, он из спасителя превратился в монстра. А что восстание? А что восстание? Без своего лидера оно захлебнулось. Крестьяне разошлись по деревням и весям, но урок от него аристократы поняли. Они перестали отнимать последнее у народа, так как поняли, если крысу загнать в угол, то она становится агрессивнее слона. «Слушай, я правильно понимаю, что...» «Да, ты все правильно понимаешь». Заступаясь за хининов и желая облегчить им долю, ты вступил на путь идущего во тьму. И раз ты начал слышать мертвых, то не за горами тот момент, когда твоя ярость повернется против твоих близких. А с каждой новой смертью, ты будешь приближать этот момент. И что самое плохое, сойти с этого пути ты уже не сможешь. Глава 15. Вы вчера неплохо держались, Агава-сан, поклонился Минри его друг по имени Хидики Акиэма. Если бы не подлая подножка, то победа была бы на вашей стороне. Они сидели в небольшом чилауте клуба «Влажная сакура» района Кабуки-тё и потягивали неспешно коктейли. Рядом сидели еще двое друзей, которые тоже поступили в Рикугун Сикангакка. Отмечали первый день. На столе, среди пьянящих напитков и легких закусок, извивались в танце сладострастия две полуголые танцовщицы. Ребята делали вид, что они вовсе не интересуются движениями девушек, а полностью поглощены беседой с лидером их небольшой ячейки. Но все-таки нет-нет, да скользнет взгляд по округлым формам, по атласной коже, по призывно раскрытым губкам. На фоне этой красоты немного скрашивался прошедший день. Да, день прошел не очень. Насмешек пока что не было, но пару раз Минри ловил краем глаза улыбки на лицах проходящих мимо курсантов. И поводов для смеха у них явно не было, кроме унижения заносчивого сына аристократа. «Да, а почему ты не вмешался, когда мне в спину нанесли подлый удар? Сам же говорил, что хининам не место в Академии аристократов. Ведь во многом я из-за тебя полез на этого хинина». «Агава-сан, что вы?» Тут же испуганно вскинул ладони Хидики. «Я только имел в виду, что хинины должны знать свое место и не лезть со своим татуированным рылом в аристократический ряд. Я и сейчас готов отстаивать мои убеждения, не дело сыновьям и дочерям знатных родов находиться в одном месте с чернью. Если вам это не нравится, то можете побить меня, господин Агава. Побить вместо хинина, унизившего вас при всех. Я не вскрикну». К концу речи Хидики даже ударил кулаком по столу, показывая серьезность своих намерений. Танцовщицы невольно отшатнулись, но потом продолжили свой танец, с опаской поглядывая на худого Хидики. «Не буду я тебя бить, Хидики-кун», — буркнул Минари. «Не хватало еще из-за какого-то хинина между друзьями раздор учинять. Надо лучше подумать, как с этим ублюдком бороться». «Да, он сейчас уже на слуху Академии», — поддержал еще один друг Минари, наследник рода Хайси, молодой Тицуя. «Если напасть на него при всех, то пойдут слухи, осуждения. Можно запятнать свое имя так, что потом вовек не отмыться. Да притом еще и Утида за него. Я слышал, что после старшей школы за хинина могут встать не только Утида, но и Акамата, а также Макото и Танака. Не хотелось бы иметь в недругах эти кланы. Может быть, слухи слегка преувеличены, но если даже часть из них правда, то это совсем не простой хинин», — поддержал последний из четверки, наследник рода Хамада с фиолетовыми перьями в волосах по имени Джира. «А с ними была еще рыжая девчонка. Это кто вообще?» — спросил Минари. «Какая-то дальняя родственница родом отсюда. После смерти Сытору большая часть их земель отошла к ней. Непонятно, то ли она из аристократического рода, то ли из простолюдинок. О ней вообще мало что известно», — пожал плечами Тицуя. «А что, понравилось?» «Ну, я бы вдул пару раз», — сально ухмыльнулся Минари. «Да тут все бы вдули», — парировал Хидики. «Но она дружит не с нами». Намек на то, с кем дружит рыжеволосая шатка, заставил ноздри Минари раздуться так, что в них запросто мог залететь огромный шмель. Хидики разлил по чашечкам саки троим друзьям, отставил в сторону небольшой кувшинчик. Джира подхватил кувшинчик и налил уже Хидики. Так получилось, что по градации богатства и могущества клана Фагава стоял на самом верху, вторым шел Хайси, а замыкал уже Акиима. Поэтому Акиима и должен был разливать напитки троим, дожидаясь, пока кто-то из них нальет ему самому. Получалось, что в этой четверке рот Акиима был самым слабым. Впрочем, Минари всех троих рассматривал по меньшей мере помощниками, а вовсе не равными партнерами. Все-таки люди такие странные существа, им обязательно нужно дружить против кого-то. Ненависть объединяет. Ненависть к хининам объединила и этих четверых. Нет, все четверо знали друг друга, все-таки аристократов не так много, чтобы не запомнить всех тех, с кем, возможно, придется вести дела в будущем. Но знали шапочно, кланялись друг другу при случае, но общих тем для разговоров никогда не искали. Они познакомились ближе на праздничной речи, а потом Минари не выдержал и предложил хинину убраться. Никто из троих даже не догадывался, что это все подстроил Хидики Акиима. А сам он вряд ли будет рассказывать про господина Абе, который пришел к ним в дом и долго разговаривал со старшим и младшим Акиима. В конце разговора старший Акиима согласился принять в дар часть земельных угодий к северу от Киото, а младший пообещал настроить всех против хинина. Все трое расстались довольные друг другом. Хидики исподволь промыл мозги Минари, превознося могущество его рода и не забывая принижать роль хининов в Академии. Промыл настолько, что Минари не выдержал и тут же отправился прогонять Белобрысова прочь. Тогда Акиима понял, что немного перестарался, но отступать уже некуда, а буйство нрава Агавы можно всегда повернуть в свою сторону. Поэтому Хидики и старался сейчас вести себя тише воды, ниже травы, но все равно при каждом удобном случае напоминал про унижение от хинина. Ему нужно было снова настроить своих друзей так, чтобы они возненавидели Такаги, но настроить тонко, чтобы снова не было срывов, как в первый день учебы. «Господа, да демон с ним, с этим белобрысым идиотом, давайте же насладимся праздником. Мы можем себе это позволить, ведь нас всегда пускают во все заведения, не то, что некоторых, с татуировками на рожах. Я поднимаю эту чашку саки за вас, друзья. Кампай, кампай». Хором откликнулись молодые люди. Саки слегка обожгло горло и скользнуло внутрь, размывая обиду и досаду. Красота и грация девушек заставляла забыть на время о произошедшем. Благовония чилаута, неторопливая музыка, мягкость диванов под задницами – все это призывало расслабиться и на время забыться. Потек неторопливый разговор. Тему задал Хидики. Обсуждали дорогие автомобили, гаджеты, утехи виртуального мира. За разговор Хидики четыре раза вставил небольшие упоминания хининов, но намеками, не напрямую. И все четыре раза после этого поднимал чашу саке, не давая закипеть ярости в молодых душах, но поддерживая нужную температуру. Хидики как-то читал про древнегреческого оратора, который каждую свою речь заканчивал фразой: «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен». Оратор систематически вбивал эту информацию в мозг слушателей. Ведь если человека сто раз называть свиньей, то на 101 раз человек хрюкнет. Его друзья тоже потихоньку подвергались влиянию извне. Понемногу переключали эмоции на ненависть к Хинину, к конкретному Хинину. В качестве мести за друга Абыкиничи, господин Иошиабы просил устроить Хинину жестокую смерть, такую, чтобы Киничи на небесах смог порадоваться. Пусть они дружили недолго, но Киничи познакомил Хидики с господином Ицуми, а тот дал интересную пилюльку, после которой умственные способности молодого господина Акиима увеличились раза в 3. Что же, пусть Хинин ответит и за господина Ицуми, за всех ответит. Кампай, снова поднял Хидики чашку саке. Пусть наши возможности всегда могут удовлетворить наши желания, а другие пусть завидуют нашему величию и лишь мечтают стать такими, как мы. Кампай, подняли чашки друзья, а Минори добавил, да, пусть хинины жрут говно, а мы будем есть трехкоготных черепах и закусывать фугу. Хидики только улыбнулся в ответ.